Глава вторая. Тенго. Нечего вытрясти, кроме души. Тенго поставил на вертушку диск с симфониеттой Яночика. Сэйдзи Одзава дирижировал чикагским оркестром и нажал на автопуск. Пластинка завертелась, рычажок тонарма подплыл к краю диска, игла нащупала бороздку. Вздохнули фанфары, и по комнате раскатился величественный гром литавр. Вступление к первой части Тенго любил в симфониетте больше всего. Под торжественные раскаты струнных ударных духовых Тенго сел за процессор и начал быстро печатать слово за словом. Слушать симфониету на рассвете давно уже стало у него ритуалом. С тех пор, как он разучил эту музыку со школьным оркестром, симфониета играла в его жизни особую роль. Это маленькое произведение одновременно и вдохновляло, и оберегало его. По крайней мере, так казалось ему самому. Однажды он поставил симфониету своей замужней подруге. «А что, неплохо», — одобрила она. Впрочем, подруга куда больше классики уважала да авангардный джаз. И чем старее, тем лучше. Странный каприз для женщины ее поколения. Самой же любимой ее пластинкой был сборник блюзов Уильяма Хэнди в исполнении Луи Армстронга. С Барни Бигардом на кларнете и Трамми Янгом на тромбоне. Этот альбом она даже привезла Тенго в подарок. Хотя, похоже, не столько за тем, чтобы он услышал и оценил, сколько ради того, чтобы лишний раз насладиться самой. Эту музыку они часто слушали в постели сразу после секса. И сколько ни ставили, подруге не надоедал. «Конечно, и вокал, и труба Армстронга безупречны», — говорила она. «Но я считаю, тебе стоит особо внимательно вслушаться в кларнет Барни Бигарда». Как назло, именно в этом альбоме сольных партий Бигарда раз-два и обчелся. И каждая не дольше одного квадрата. Все-таки что ни говори, а это альбом Армстронга. Тем не менее, каждый вздох кларнета подруга смаковала как дорогое воспоминание, помнила наизусть и каждый раз тихонько мычала под музыку. «Возможно, найдутся на свете кларнетисты и покруче Барни Бигарда», — говорила она. «Однако более идеального сочетания душевной теплоты с виртуозностью среди джаз-кларнетов не встретишь, сколько ни ищи. Его манера игры, особенно если маэстро в ударе, всякий раз порождает некий отдельный пейзаж настроения». Других кларнетистов Тенго не знал, и сравнивать ему было не с чем. Но все же, насколько добр, ненавязчив и богат на идеи кларнет на этой пластинке, он понял лишь постепенно, прослушав вместе с подругой весь альбом много раз. Хотя, стоит признать, понял он это лишь благодаря тому, что его заставляли вслушиваться. Грубо говоря, ему требовался гид-проводник. Услышал он эту музыку случайно и в одиночку. Чёрта с два бы что-нибудь разобрал. «Барни Бигард — настоящий игрок второй базы», — как-то сказала подруга. «Понятно, что сами соло у него классные, но все же самое главное он вытворяет на подсознании слушателей. Жутко сложные вещи подает так, словно ни ему, ни нам это не стоит ни малейших усилий. Но эту его философию замечают только очень внимательные меломаны». Всякий раз, когда начинался «Atlanta Blues», шестой и последний на второй стороне альбома, подруга хватала Тенго за что-нибудь и требовала, чтобы он непременно вслушался в особо чувственное соло Бигарда, затиснутое между вокалом и трубой Армстронга. «Вот, слышишь? Сначала он вскрикивает, как младенец, то ли от удивления, то ли от восторга, то ли просто от счастья. А потом превращается в радостное такое дыхание и улетает неизвестно куда, в какое-то очень правильное место, которого нам и знать не дано. Вот, настолько воздушное, трепетное соло может выдать только он и больше никто. Ни Сидни Башей, ни Джимми Нун, ни Бенни Гудман, ни один из мировых виртуозов кларнета на такую изощренную чувственность не способен». Принято Сидни и Беше. «Откуда ты знаешь столько старого джаза?» — как-то спросил ее Тенго. «В моем прошлом много такого, чего ты не знаешь», — ответила подруга, поглаживая его член. «И чего уже никому не изменить». Поработав с утра, Тенго прогулялся до станции, купил в киоске газету. Потом зашел в кафетерий, заказал себе тосты с яйцом и в ожидании завтрака погрузился в новости, прихлебывая кофе. Как и предсказывал Камацу, о Фукаэре написали. В разделе «Общество» сразу над рекламой автомобилей Митсубиси под заголовком «Ведущая писательница-тинейджер исчезла?» Как стало известно утром 12 июля, автор нашумевшего романа «Воздушный кокон», госпожа Эрика Фукада, 17 лет, известная под псевдонимом Фукаэри, пропала без вести. Согласно утверждениям ее опекуна, ученого-историка господина Такаюки Эбисуно, 63 года, объявившего ее в официальный розыск, вечером 27 июня Эрика не вернулась домой ни в Оуме, ни в квартиру на окраине Токио, и связь с ней оборвалась. Как сообщил господин Эбисуно по телефону, в последний раз, когда он видел Эрико, девушка выглядела жизнерадостной. Никаких причин для того, чтобы она убегала из дому, он назвать не может. А поскольку до сих пор ничего подобного с ней не случалось, обеспокоен, не произошел ли несчастный случай. Ответственный редактор издательства, выпустившего «Воздушный кокон», господин Юдзи Камацу сообщает: «Хотя роман уже 6 недель лидирует в списках продаж, госпожа Фукада ни разу не выразила желания пообщаться с прессой. Насколько ее исчезновение связано с подобной линией поведения, издательству пока сказать трудно. Госпожа Фукада – юная одаренная личность, подающая надежды литератор. Мы от всей души молимся за то, чтобы как можно скорее увидеть ее вновь живой и здоровой». Полиция разрабатывает сразу несколько версий произошедшего.